и шотландский акцент явно слышится во всех торжественных речах. Действительно, если число знаменитых инженеров и ученых-шотландцев отнести ко всему населению Шотландии, то получившаяся цифра будет значительно превышать аналогичную величину для Великобритании. Может быть, действительно, как говорил физик Макдональд, в шотландском характере заложены некоторые черты, показанные ученым. «Я подозреваю, — пишет он, — что постоянная неопределенность климата, хотя и с редкими крайностями, сыграла свою роль в формировании людей недоверчивых, скептиков, людей с трудом поддающихся убеждениям, короче, осторожных шотландцев. По-видимому, во многих отношениях эти черты являются хорошей основой для того, чтобы стать ученым». Может быть, Макдональд и прав, но доверять его утверждениям без остатка не стоит. Ведь предательская приставка «Мак» в его фамилии с головой выдает в нем коренного шотландца. Так это или не так, но среди шотландцев, пришедших с Хайлендских холмов, с Лоуленских низин, гораздо больше ученых и инженеров, чем это можно было бы ожидать, исходя из сравнительно небольшого населения этой страны. Среди них имена Джеймса Айткинса, видного метеоролога, ольстерского шотландца Вильяма Томпсона, впоследствии лорда Кельвина, новозеландского шотландца Эрнеста Резерфорда, впоследствии лорда Резерфорда, Бальфура Стюарта, одного из первооткрывателей спектрального анализа, Вильяма Ренкина, виднейшего термодинамика, сэра Вильяма Рамзая, нобелевского лауреата, открывшего гелий и неон, сэра Давида Брюстера, автора закона Брюстера, но больше известного в качестве изобретателя детской игрушки, немногословного сэра Джеймса Дьюара, изобретателя сосуда Дьюара, попросту термоса, и первого, кто превратил в жидкость водород, и, конечно, величайшего из всех Джеймса Клерка Максвелла, который, по словам Эйнштейна, изменил весь аксиоматический базис науки. Но неизвестен никому пока Максвелл, кроме шотландских почитателей, не родился еще Эйнштейн, которому впоследствии придется сказать эти немалозначащие слова. А пока мы лишь можем представить себе, как молодой, 25-летний, черноволосый и кореглазый Джеймс Клерк Максвелл появляется в октябре 1856 года на земле своих предков в Абердиншире, в Шотландии, на улицах северного шотландского порта, города над Серым Северным морем, древнего Апардиона, Абердонии, Абердина. В философском журнале в Кембридже осталась рукопись статьи о фарадеевских силовых линиях, в бумагах, которые он везет с собой, чертежи волчка, призванного доказать его теорию вращения, и наброски теории колец Сатурна. Джеймс Клерк Максвелл, 25 лет, победив на конкурсе своих многочисленных соперников, назначен профессором в Маришаль-колледж, Абердин, на кафедру натуральной философии, или, как сказали бы теперь, заведующим кафедрой физики. Идет молодой и интересный внешний Джеймс Клерк Максвелл, профессор натуральной философии, от дома 129 на Юнион-стрит, мимо матери шотландских церквей, кирки святого Николая, мимо старинных широких ворот к месту бывшего францисканского монастыря, где размещается Маришаль-колледж оф Абердин. Он идет по утренней тихой улице, одной из центральных, но тихой, спокойной, слегка провинциальной, по тем местам, где некогда грабили и насильничали викинги, где дымом костров, на которых горели ведьмы, застилало небо. Под этими арками в этих дворах вершилась шотландская история. Здесь ступал Вильям Лев, Роберт Брюс, Мария.